Глава четвертая. Смерть священника. Это произошло на шестой день нашего заточения. Я смотрел в щель и вдруг почувствовал, что я один. Только что стоявший рядом со мной и отталкивавший меня от щели священник чему-то ушел в судомойню. Мне показалось это подозрительным. Беззвучно ступая, я быстро двинулся в судомойню. В темноте я услыхал, что священник пьет. Я протянул руку и нащупал бутылку бургундского. Несколько минут мы боролись. Бутылка упала и разбилась. Я выпустил его и поднялся на ноги. Мы стояли друг против друга, тяжело дыша, сжимая кулаки. Наконец я встал между ним и запасами провизии и сказал, что решил ввести строгую дисциплину. Я разделил весь запас продовольствия на части так, чтобы его хватило на 10 дней. Сегодня он больше ничего не получит. Днем он пытался снова подобраться к припасам. Я задремал было, но сразу встрепенулся. Весь день и всю ночь мы сидели друг против друга. Я смертельно устал, но был тверд. Он хныкал и жаловался на нестерпимый голод. Я знаю, что так прошли лишь одна ночь и один день, но мне казалось тогда и даже теперь кажется, что это тянулось целую вечность. Постоянные разногласия между нами привели, наконец, к открытому столкновению. В течение двух долгих дней мы перебранивались в полголоса, спорили, перекались. Иногда я терял самообладание и бил его. Иногда ласково убеждал. Раз я даже попытался соблазнить его последней бутылкой бургундского. В кухне был насос для дождевой воды, откуда я мог напиться. Но ни уговоры, ни побои не действовали. Казалось, он сошел с ума. Он по-прежнему пытался захватить провизию и продолжал разговаривать вслух сам с собой. Он вел себя очень неосторожно, и мы каждую минуту могли быть обнаружены. Скоро я понял, что он совсем потерял рассудок. Я оказался в темноте наедине с ушедшим. Мне думается, что и я был в то время не вполне нормален. Меня мучили дикие ужасные сны. Как это ни странно, но я склонен думать, что сумасшествие священника послужило мне предостережением. Я напряженно следил за собой и поэтому сохранил рассудок. На восьмой день священник начал говорить. Я ничем не мог удержать поток его красноречия. «Это справедливая кара, о Боже!» Повторял он поминутно, «справедливая, порази меня и весь род мой. Мы согрешили, мы впали в грех, повсюду люди страдали, бедных смешивали с прахом, а я молчал. Мои проповеди — сущее безумие, о Боже мой, что за безумие! Я должен был восстать и, не щадя жизни своей, призывать к покаянию, угнетатели бедных и страждущих, карающая десница Господня». Потом он снова вспомнил о провизии, к которой я его не подпускал, умолял меня, плакал, угрожал. Он начал повышать голос. Я просил не делать этого. Он понял свою власть надо мной и начал грозить, что будет кричать и привлечет внимание марсиан. Сперва это меня испугало, но я понял, что уступи я, наши шансы на спасение уменьшились бы. Я отказал ему, хоть и не был уверен, что он не приведет в исполнение свою угрозу. В этот день, во всяком случае, этого не произошло. Он говорил все громче и громче, весь восьмой и девятый день. Это были угрозы, мольбы, порывы полубезумного, многоречивого раскаяния в небрежном, недостойном служении Богу. Мне даже стало жаль его. Немного поспав, он снова начал говорить, на этот раз так громко, что я вынужден был вмешаться. «Молчите», — умолял я. Он опустился на колени в темноте возле котла. «Я слишком долго молчал», — сказал он так громко, что его должны были услышать в яме. «Теперь я должен свидетельствовать. Горе этому беззаконному граду, горе, горе, горе, горе обитателям земли, ибо уже прозвучала труба. Замолчите!» — прохрипел я, вскакивая, ужасаясь при мысли, что марсиане услышат нас. «Ради Бога, замолчите! Нет!» — воскликнул громко священник, поднимаясь и простирая вперед руки. «Изреки! Слово Божие в моих устах!» Три прыжка он очутился у двери в кухню. «Я должен свидетельствовать. Я иду. Я и так уже долго медлил». Я схватил секач, висевший на стене, и бросился за ним. От страха я пришел в бешенство. Я настиг его посреди кухни. Поддаваясь последнему порыву человеколюбия, я повернул острие ножа к себе и ударил его рукояткой. Он упал ничком на пол. Я, шатаясь, перешагнул через него и остановился, тяжело дыша. Он лежал, не двигаясь. Вдруг я услышал шум снаружи, как будто осыпалась штукатурка. И треугольное отверстие в стене закрылось. Я взглянул вверх и увидел, что многорукая машина двигается мимо щели. Одно из щупалец извивалось среди обломков. Показалось второе щупальце, заскользившее по рухнувшим балкам. Я замер от ужаса. Потом я увидел нечто вроде прозрачной пластинки, прикрывавшей чудовищное лицо, и большие темные глаза марсианина. Металлический спрут извивался. Щупальце медленно просовывалось в пролом. Я отскочил, споткнулся о священника и остановился у двери судомойни. Щупальце просунулось ярда на два в кухню, извиваясь и поворачиваясь во все стороны. Несколько секунд я стоял как зачарованный, глядя на его медленное, толчкообразное приближение. Потом, тихо вскрикнув от страха, бросился в судомойню. Я так дрожал, что едва стоял на ногах. Открыв дверь в угольный подвал, я стоял в темноте, глядя через щель в двери и прислушиваясь. Заметил ли меня марсианин? Что он там делает? В кухне что-то медленно двигалось, задевало за стены с легким металлическим побрякиванием, точно связка ключей на кольце. Затем какое-то тяжелое тело, я хорошо знал, какое, поволоклось по полу кухни отверстие. Я не удержался, подошел к двери и заглянул в кухню. В треугольном, освещенном солнцем отверстии я увидел марсианина в многорукой машине, напоминавшего Бриарея. Он внимательно разглядывал голову священника. Я сразу же подумал, что он догадается о моем присутствии по глубокой ране. Я пополз в угольный погреб, затворил дверь и в темноте, стараясь не шуметь, стал зарываться в уголь и наваливать на себя дрова. Каждую минуту я застывал и прислушивался, не двигается ли наверху щупальце марсианина. Вдруг легкое металлическое побрякивание возобновилось. Щупальце медленно двигалось по кухне. Все ближе и ближе. Оно уже в судомойне. Я надеялся, что оно не достанет до меня. Я начал горячо молиться. Щупальце царапнуло по двери погреба. Наступила целая вечность почти невыносимого ожидания. Я услышал, как стукнула щеколда. Он отыскал дверь. Марсиане понимают, что такое двери. Щупальце провозилось со щеколдой не более одной минуты. Потом дверь отворилась. В темноте я лишь смутно видел этот гибкий отросток. Больше всего напоминавший хобот слона. Пальце приближалось ко мне, трогало и ощупывало стену, куски угля, дрова, потолок. Это был словно темный червь, поворачивавший свою слепую голову. Щупальце коснулось каблука моего ботинка. Я чуть не закричал, но сдержался, вцепившись зубами в руку. Но все было тихо. Я уже начал думать, что оно исчезло. Вдруг, неожиданно щелкнув, оно схватило что-то. Мне показалось, что меня и как будто стало удаляться с погреба. Но я не был в этом уверен. Очевидно, оно захватило кусок угля. Воспользовавшись случаем, я расправил онемевшие члены и прислушался. Я горячо молился про себя о спасении. Я не знал, дотянется оно до меня или нет. Вдруг сильным коротким ударом оно захлопнуло дверь погреба. Я слышал, как оно зашуршало по кладовой, слышал, как передвигались жестянки с бисквитами, как разбивалась бутылка, потом новый удар в дверь погреба, потом тишина и бесконечно томительное ожидание. Ушло. Наконец я решил, что ушло. Щупальце больше не возвращалась в угольный погреб. Но я пролежал весь десятый день в темноте, зарывшись в уголь, не смея выползти даже, чтобы напиться. Страшно хотелось. Только на одиннадцатый день я решился выйти из своего убежища.